Мясная машина. Запавшись ледяными молотами, мы стали думать о месте, где можно было бы укрывать новоприобретенных. Это было крайне важно. Никто из наших не располагал индивидуальным жильем. Все мы жили в советском коллективе, не имея возможности уединиться. А новоприобретенным братьям необходим был покой, уход и изоляция. К тому же после простукивания многие из них будут нуждаться в медицинской помощи. Это создавало серьезную проблему и требовало решения. Мы ехали в Сокольники, садились на снег в круг, говорили сердцем. Сердце подсказывало — загородный дом. Сидя в круге, мы видели его. Дом наплывал на нас из-за густых елей, деревянной, дореволюционной, со старой мансардой и флюгером в виде пегаса. Сердце не могло обмануть. Через два дня мы увидели этот дом глазами. Он принадлежал профессору Московского университета Головину, чей сын, бывший белогвардейский офицер, был арестован по обвинению в антисоветском заговоре. Подобный арест в то время подразумевал один исход — пулю в затылок в подвалах Лубянки. Вскоре арестовали и старого профессора. Жена его не перенесла двойной утраты и скоропостижно скончалась от инфаркта. Московскую квартиру Головиных и дачу в подмосковном поселке Люберцы конфисковала ОГПУ. В квартиру въехал какой-то чин из первого отдела со своей семьей, а дачу приняли на баланс ХОЗУ, чтобы летом передать ее какому-нибудь чекистскому начальнику. До начала лета она стояла опечатанная, мудрость сердца подсказала ИК нужное решение. Звонок из Хабаровска Агранову, начавшийся как бодрый разговор о текущих делах двух старых друзей, завершился тем, что Агранов, рассказав о деле Головиных, сам предложил поселить брата и сестру Дерибаса на даче в Люберцах до лета. В этом была сила света. Наша воля раздвигала густой окружающий мир, беря от него необходимое. Мы с Фер въехали на дачу, чтобы охранять имущество ОГПУ. Дача стояла за забором, лесистый участок скрывал ее от посторонних глаз. Лучшего места для укрытия новых приобретенных нечего было и желать. На сэкономленные деньги мы закупили и завезли на дачу овощи, постельное белье и медикаменты. Сюда же перевезли 30 ледяных молотов и спрятали в дровяном сарае. На службу в Москву мы добирались на ранних поездах. Все было готово к началу поиска. Мы с Фер наметили день, 6 марта. Это был выходной, поэтому другие братья могли быть рядом с нашим магнитом. Без них мы оказались бы беспомощны. Братство готовилось. Встречаясь, мы говорили сердцами, намечали пути, страховались. Ик был с нами. Из далекого Хабаровска шла помощь его сердца. Листы отрывного советского календаря отпадали стремительно, как осенние листья. 2, 3, 4 марта мы приготовились. Но 5 марта со мной случилось нечто очень важное. В то утро, приехав на работу, я получил неожиданное задание отправиться в публичную библиотеку и доставить оттуда на Лубянку собранную информацию по буржуазной прессе. Сотрудник, постоянно занимающийся этим в архивном отделе, заболел. Узнав, что я знаю два иностранных языка, начальник поручил это мне. Добравшись до трамвая, а потом до библиотеки, я показал свое удостоверение и прошел в отдел спецхрана. Сотрудник библиотеки, собирающий информацию по западным газетам для ОГПУ, сказал, что ему нужно еще полчаса, чтобы посмотреть только что поступившие газеты. Он предложил мне подождать в читальном зале. Я взял несколько советских газет, вышел в общий зал и сел за свободный стол. Несмотря на утро, зал был почти полон. Опустив голову, все молча читали и писали. На глухой стене зала висели 4 громадных старых портрета Пушкин, Гоголь, Толстой и Чернышевский, заменившие висевшего ранее Достоевского, уже тогда объявленного реакционным писателем. Портрет Чернышевского был написан недавно и сильно выделялся живостью красок по сравнению со остарившимися изображениями 3 русских классиков. Глядя на портреты писателей, я смутно вспомнил их, присутствовавших в моей прошлой жизни, и подумал, что сейчас для меня нет никакой разницы между Достоевским и Чернышевским. Потом я вдруг почувствовал очень сильную усталость. Последние 3 суток я совсем не спал. Ночами мы приводили в порядок дачу, разгромленную чекистами во время обыска, готовились к началу поиска и интенсивно говорили сердцем. Опустив глаза, я стал просматривать свежий номер «Правды», но усталость наваливалась на меня, руки одеревенели, глаза слипались. Давно я не чувствовал себя таким беспомощно усталым. Сердце мое словно онемело. Спертый воздух читального зала, пахнувший старыми книгами и старой мебелью, стремительно усыплял меня, как эфир. Тараща слепающиеся глаза, я начал читать коллективное письмо рабочих завода «Красный Выборжец», призывающих начать социалистическое соревнование на всех предприятиях в СССР, и заснул, уронив голову на стол. Я провалился в яркий и глубокий сон. Моя гимназия, урок литературы. Я сижу, как обычно, на парте с увольнем Штюрмером. Класс залит солнечными лучами, за вымытыми окнами начало лета. В классе полная тишина, только слышно, как поскрипывают наши перья. Демерно прохаживается между рядами учитель литературы Викентий Семенович. Мы пишем выпускное сочинение. Я понимаю, что это сон из моей старой жизни, давно забытый мной, поэтому он смешон и жалок, но я смотрю его, потому что очень устал. Все сидят, склонившись к партам. Передо мной лист разлинованной бумаги с синей печатью нашей гимназии в углу. Моя рука выводит на листе название сочинения «Федор Михайлович Достоевский». Я макаю перо в чернильницу, заношу его над листом и вдруг понимаю, что я совершенно забыл, кто такой Достоевский. Я поднимаю голову и вижу большой портрет Достоевского, прислоненный к черной классной доске. Я вглядываюсь в него, но чем больше я вглядываюсь, тем яснее понимаю, передо мной изображение совершенно незнакомого мне бородатого, мрачноватого человека с массивным лбом. Он серьезно смотрит на меня, я оглядываюсь. Все пишут сочинения о Достоевском. Я пытаюсь вспомнить и понять, что сделал этот мрачноватый господин, почему мы пишем сочинения о нем, кто он. Но память моя молчит, не зная, что делать. Я поглядываю на однокашников, все они старательно скрипят перьями, все пишут. Я понимаю, что теряю время, толкаю Штюрмера локтем, он нехотя поворачивается. «Кто это?» — спрашиваю я, показывая глазами на портрет. Он достает из парты толстую книгу «Собрание сочинений Достоевского», протягивает мне. Я беру ее в руки, раскрываю, и вдруг ясно понимаю, что эта книга — итог жизни бородатого человека с серьезным взглядом, всего лишь бумага, покрытая комбинациями из букв. Именно о ней, об этой покрытой буквами бумаге, пишем мы наше выпускное сочинение. Только о бумаге и ни о чем другом. Мне становится невероятно смешно, что сейчас мне предстоит описывать эту бумагу в сочинении. Я смеюсь и прерываю сон. Подняв голову, я открыл глаза. Я находился в читальном зале, но на самом деле я спал и был уже в другом сне. Вокруг также сидели люди и тихо шелестели бумагой. Я поднял глаза. Четыре больших портрета висели на своих местах, но вместо писателей в рамках находились странные машины. Они были созданы для написания книг, то есть для покрытия тысяч листов бумаги комбинациями из букв. Я понял, что это сон, который я хочу видеть. Машины в рамках производили бумагу, покрытую буквами. Это была их работа. Сидящие за столами совершали другую работу. Они изо всех сил верили этой бумаге, сверяли по ней свою жизнь, учились жить по этой бумаге, чувствовать, любить, переживать, вычислять, проектировать, строить, чтобы в дальнейшем учить жизни по бумаге других. Я понял и этот сон, и прервал его. Открыл глаза, поднял голову. Я сидел на льду. В той самой ложбине, протаянной моим телом в ночь, когда заговорило мое сердце. Вокруг были только звезды, земли не было, глыба льда парила в черном пространстве. Это был уже не сон, но необходимое мне. Я положил ладони на лед и тут же коснулся его сердцем. Глыба тотчас ответила мне, сильно и резко. Лед содрогнулся, и я сердцем принял этот неожиданный удар. Сердце содрогнулось, и в нем открылось новое. Я увидел сердцем. И земля появилась вдруг. Я увидел сердцем всю нашу планету. Вся она, от камней, воды и растений, до животных и людей, состояла из атомов, нашего строительного материала, порожденного светом. Вся она была однородна, не было никакой разницы между камнем и человеком, деревом и птицей. И посреди этой однородной массы, ошибочно громоздких комбинаций, атомов сияли 20 точек света. Они светились в сердцах моих братьев и сестер. Я видел каждого. Они были совершенно в этом угрюмом мире. Я очнулся, открыл глаза, в очередной раз поднял голову. Я сидел в читальном зале за столом. Вокруг сидели люди. На стене висели четыре портрета, но вместо лиц писателей в них что-то клубилось и дрожало. Так бывает, когда смотришь на предмет заплаканными глазами. Но слез не было в моих глазах. Я протер их. Изображения не появились, я стал пристально вглядываться в портреты, вместо лиц клубились розовато-коричневые сполохи. Я перевел взгляд на сидящих вокруг людей, в их внешности что-то переменилось. Я перестал видеть их только глазами, во мне открылось новое видение, и увидел я человека сердцем всего, целокупно. Я осторожно встал, подошел к окну, за ним был город людей, и время остановилось. И увидел я сердцем, историю человечества. Многомиллионный рой голосов окружил меня, миллионы кроватей заскрипели, раздались сладострастные стоны, сперма хлынула в миллионы влагалищ, оплодотворились яйцеклетки, набухли матки, растянулись плодами, раздались крики роженец. Миллионы окровавленных младенцев выдавились на свет и слабо закричали. Их обмыли, обрезали пуповину, спеленали, приложили к грудям, они жадно всосали в себя материнское молоко, стали расти, поползли, сели, встали, пошли, потянулись к игрушке, заговорили, побежали, пошли в школу с портфелями и цветами, стали писать буквы на бумаге, читать книги, учиться правилам жизни, стали любить и ненавидеть, играть и петь, восторгаться и издеваться, мучить и боготворить, надеяться и разочаровываться, обнимать и бить до крови, предавать и жертвовать собою. Окончили школу, стали взрослыми, пошли на работу, стали зарабатывать деньги, влюбились, обнялись, рухнули на кровать, совершили миллионы половых актов, зачали, родили младенцев, состарились, умерли. И увидел я многотысячные армии, наступающие друг на друга под барабанный бой, держащие в руках хорошо сделанные орудия убийства, залпы ружей и пушек, свист горячего свинца, размозженные головы, вышибленные глаза, оторванные конечности, вои, стоны раненых, радостный рев победителей, тех, кто сумел убивать лучше. Власть одних людей над другими, чудовищное унижение, фальшивое низкопоклонство, беспощадное подавление чужой воли, переполненные тюрьмы, зверские пытки, сдирание кожи с живых, сжигание на медленном огне, показательные казни под одобрительный рев толпы, продажу рабов, женщин, трудящихся на заводе по изготовлению совершенного оружия для уничтожения людей, нищих, умирающих на улицах, опухших от голода детей. И увидел я беспомощных стариков, умирающих в своих кроватях, молодых, тонущих в реках, горящих на пожарах, корчащихся от страшных болезней, сходящих с ума, женщин, кончающих с собой от несчастной любви, умирающих во время родов, младенцев, рождающихся мертвыми. И увидел я грабителей, убивающих ради денег, насильников, ножом заставляющих женщин разводить ноги, аферистов, умело разводящих других, гениев лжи, сделавших обман великим искусством, расчетливых отравителей, палачей, спокойно обедающих после своей работы, инквизиторов, посылающих людей на костер во имя блага, массовое убийство за принадлежность к другой нации. И увидел я людей, запирающих свои дома на сложные замки, чтобы к ним не вошли другие люди. И увидел я охотников, убивающих животных ради удовольствия, изысканные блюда, приготовленные из трупов зверей, рыб и птиц, человеческие рты, пожирающие сочащиеся кровью мясо, зверофермы, выращивающие животных, чтобы содрать с них шкуры и сделать из нее красивую одежду людям, женщин, щеголяющих в этой одежде и обольщающих мужчин. И увидел я опарыша, пожирающего падаль, жука, поедающего опарыша, птицу, клюющую жука, хорька, отгрызающего голову птицы, орла, разрывающего хорька когтями, рысь, хватающую орла, волков, загрызающих рысь, медведя, ломающего волку позвоночник, рухнувшее дерево, убивающее медведя, мух, откладывающих яйца в гниющие медвежьи туши, опарыша, вылупившегося из яйца и пожирающего падаль. И понял я суть человека. Человек был мясной машиной. Я перевел взгляд на портреты, краски клубились, дрожали, смешивались, лиц не было. Я посмотрел в зал, за ближайшим столом сидел старик с какими-то журналами. Я подошел и уставился на раскрытый журнал. Вместо изображений в нем клубились все те же цветные и серые пятна. Я достал из кармана свое удостоверение, раскрыл, вместо наклеенной фотографии клубилось серое пятно. Как только мне открылась суть человека, я перестал видеть изображения людей. Я осторожно прошелся по залу, словно боясь расплескать то, что открылось мне, люди сосредоточенно сидели. Они были мясными машинами, и каждый из них существовал сам по себе. Они сидели, погрузившись в бумагу, каждого интересовала только эта бумага, и совершенно не интересовал сидящий рядом сосед. Между ними не было и не могло быть братства. Они были нашей ошибкой. Мы создали их миллиарды лет назад, когда были светоносными лучами. Мясные машины состояли из тех же атомов, что и другие миры, созданные нами. Но комбинация этих атомов была ошибочной. Поэтому мясные машины были смертны. Они не могли быть в гармонии ни с окружающим миром, ни с собой. Они рождались в страданиях, и в страданиях уходили из жизни. Вся жизнь их сводилась к борьбе за комфорт, к продлению существования тел, которые нуждались в пище и одежде. Но тела их, появляющиеся на земле, внезапно, как взрыв, исчезали так же стремительно. Они быстро старились, болели, скрючивались, обездвиживались, гнили и распадались на атомы. Таков был путь мясных машин. И увидел я землю, плыла и кружилась она в космосе посреди миров покоя и гармонии, созданных нами. И лишь земля была неспокойна и дисгармонична, и была в этом только наша вина. И только мы могли исправить ошибку. «Все готово, можете забирать», — раздался голос. Я оглянулся. Позади меня стояла мясная машина в серой толстовке с синими нарукавниками и маленькими круглыми очками на неразличимом усатом лице. Он ждал ответа. Я стал вспоминать, готовя ответ на его языке, и вдруг увидел его. Жизнь. Не очень удачные роды, болезненное детство, скупой и черствый отец, тихая покорная мать, страх высоты, любовь к собаке, сломанный палец, гимназия, смерть сестры, страх заразиться дифтеритом, успешная учеба, неудачный половой акт с проституткой, боязнь женщин, университет, половой акт со старшекурсником, революция, смерть отца, жизнь в коммуне, гибель любовника, война, контузия, неудачная женитьба, неудачная попытка самоубийства, библиотека. Он любил сыр, карманные часы, ВКПБ, приказы молчаливых и сильных мужчин, фантастические романы Уэллса, лозунг Троцкого о ликвидации семьи, велосипеды, шахматы, синематограф, свою работу, чистую посуду, запах спермы, долгие разговоры. Он не любил высоты, болот, пауков, мучной баланды, снов про медленного толстяка, громкоголосых женщин, детей, заусенцев, священников, скрипучих сапог. Больше всего на свете он боялся пыток огнем. «Вы нездоровы?» — спросил он. «Я вполне здоров», — ответил я и, помедлив, спросил. «А где живет ваш медленный толстяк?» Он замер. Не различая выражения его лица, я видел, как он опешил. «Не знаю», — ответил он. «А я знаю. В комнате вашей покойной сестры, у шкафа с трещиной в мокром углу». Он стоял неподвижно. Я взял у него пакет, вернулся к своему столу, положил пакет в портфель и покинул зал. Одевшись, я вышел из библиотеки и оказался в городе мясных машин. Они шли по улицам, ехали в санях и машинах, влезали в трамваи, толпились в магазинах. Одни из них торопились на службу, другие — домой. На работе мясных машин ждали просто машины или бумага, покрытая буквами. Дома другие мясные машины и еда, приготовленная ими. Весь город состоял из маленьких каменных пещер. В каждой пещере жила семья мясных машин. Пещера крепко запиралась от других мясных машин, хотя и те, и другие конструктивно ничем не отличались. Но мясные машины боялись друг друга, потому что у одних пещеры были большими, а у других маленькими. На работе мясные машины зарабатывали деньги, чтобы купить на них еду и одежду. В пещере они ели, спали и производили новые мясные машины. Это происходило ночью. Мясные машины ложились друг на друга и двигались. Потом в одной из них начинала расти маленькая мясная машина. Через 9 месяцев она выходила на свет и начинала свою жизнь в пещере. Она росла и постепенно становилась нормальной мясной машиной. Так жили мясные машины в своем городе. До Лубянки можно было доехать на трамвае, но я пошел пешком. Прохожие проплывали мимо меня, и о каждом из них я мог узнать все. Сердце мое видело их, лица прохожих сливались в одну единообразную морду. Морду мясной машины. На углу Тверской и Маховой меня кто-то схватил за рукав, я остановился. «Слышь, комсомолец, где тут главпромсбыт?» Предо мной стояла полноватая, тепло одетая мясная машина, приехавшая в Москву из Подольска. Он родился в поезде, рос в мещанской семье с пьющим отцом и работящей матерью. Работал перевозчиком на реке, потом грузчиком в городе, служил в кавалерии, попал на войну, разрубил шашкой 3, застрелил в бою 1, расстрелял 16 пленных, служил в ЧК, был уволен за изнасилование, женился, работал на заводе, в порту, на железной дороге, спекулировал, подделывал документы, ушел в торговлю, стал снабженцем, приторговывал сахаром, гречневой крупой и морфием. Он любил мясные тефтели в томатном соусе, самолеты, начальство, револьвер под подушкой, заставлять жену сопротивляться перед половым актом, запах аптеки, обманывать на деньги, думать, засыпая о хорошем будущем. Велюр и каракульчу, дамские перчатки, конные парады. Он боялся начальства, змей, смерти во сне, мысли о бесконечности вселенной, внезапного артобстрела, сифилиса и ареста. «Не прячьте морфий», — «Прячьте лучше сахар», — сказал я и, оставив его стоять в недоумении, пошел дальше. Мимо меня все шли и шли мясные машины. Каждая несла рой своей личной истории. Он гудел и клубился. Я двигался между этих клубящихся зон, они были энергетическими дырами. Их энергетика была враждебной энергией света в моем сердце. Я чувствовал, что каждое проникновение в чужую жизнь забирает энергию сердца. И я быстро устаю. Я шел, стараясь слегка касаться сердцем мясных машин. Совсем неподалеку от здания ОГПУ по тротуару ползла нищая. Я поравнялся с ней. И не смог удержаться, вошел в ее рой. Благополучные роды в бело-голубой спальне, отец, осыпающий мать и новорожденную дочь лепестками роз с золотого блюда, богатая семья, счастливое детство, пение под рояль, прятки, лошади, варенье, крокет, пудель Арто, любовь к сильным рукам отца, кукла Брунгильда, страх перед строгой матерью, смерть брата, подушка с секретом, гербарий, попугай, говорящий слово «паровоз», бал, мальчик, целующий в щеку, любовь к этому мальчику, слезы, горячка, желание быть навсегда с этим мальчиком, с мальчиком по имени Саша, золотокудрым мальчиком с голубыми глазами, сон про мальчика, снимающего с нее маску Бабы-Яги, которая никак не снимается, маска Бабы-Яги с очень длинным носом. Нищая перестала ползти и подняла свое лицо. Оно было смуглым от многолетней грязи, а вместо левого глаза зияла темная впадина, бровь над ней рассекал глубокий шрам от сабельного удара. Жара, пыль, бегство, долгая езда на телеге, солома, арбузы, бриллианты в левом сапожке, ночь, костер, люди, вышедшие из леса, убитая лошадь, смуглые люди, быстрые люди, вонючие люди, рвущие платья, быстрые люди, по очереди ложащиеся на нее и снова ложащиеся на нее и снова ложащиеся на нее, рассвет, удар саблей. Я узнал Нику Рябову и тоже остановился. Она смотрела на меня мутным, слезящимся глазом. Губы ее разошлись, обнажив пожелтевшие зубы. «Иммер-миммер Жан-Вальжан!» — пробормотала она, выпустила газы, засмеялась и поползла дальше по тротуару. Я смотрел ей вслед, Ника уползала, и вместе с ней от меня уползало все человеческое, и мне не хотелось ее останавливать. Она ползла, как машина, она и была мясной машиной, одной из сотен миллионов. Я повернулся и пошел своим путем. Я дошел до Лубянки, миновал проходную, поднялся на второй этаж, отдал пакет начальнику. Он был недоволен задержкой, его морда угрюмо пульсировала, надо было что-то объяснить этой мясной машине. Я вспомнил слова мясных машин. «Товарищ начальник, это произошло по вине библиотеки, они обрабатывали свежие материалы». «Ладно, Дерибас, иди обедать», — ответил он, — «20 минут и за дело». Начальник любил быть начальником жареных кур, точить рамки из дерева, охоту на уток, худых и истеричных женщин, запах бензина и военные парады. Я пошел в столовую, чтобы взять там пару яблок и съесть, там пахло пищей для мясных машин. Большая столовая была полна мясных машин, они энергично ели борщ, солонину с перловой кашей, пили чай с сахаром. Я смотрел на них, морды их клубились, они потели, им было хорошо. Они напомнили мне цех на механическом заводе. Мясные машины сидели и поглощали пищу. Ложки стучали, зубы жевали. Это был цех по переработке пищи. Вдруг я заметил сестру Фер. Она вошла в столовую, и угрюмый мир мясных машин раздвинулся. Фер была другой. Я подошел к ней, мое сердце заговорило с ней, и я увидел всю жизнь Фер. Она поняла, что я вижу. Она взяла с подноса яблоко и вложила мне в руку. Пальцы наши сжали яблоко, оно треснуло, и мы вышли из столовой.